Глава 7. Болезни, подобные той, которая сломила Армана, или убивают сейчас же, или поддаются быстрому излечению. Через 2 недели после тех событий, о которых я только что рассказывал, Арман уже был на пути к выздоровлению, и между нами завязалась тесная дружба. Я почти не выходил из его комнаты все время, пока тянулась его болезнь. Весна принесла обилие цветов, трав, птиц, песен. Окно моего друга было весело раскрыто в сад, из которого доносилось до него здоровое благоухание. Доктор разрешил ему встать, и мы часто беседовали, сидя у раскрытого окна в те часы, когда солнце светило особенно ярко между 12 и 2. Я старался не заговаривать о Маргарите, опасаясь, как бы это имя не воскресило печальных воспоминаний у больного, внешне спокойного, но Арман, наоборот, казалось, находил удовольствие в разговоре о ней. И говорил он уже не так, как раньше, со слезами на глазах, а с такой улыбкой, которая вселяла в меня утешение насчет его душевного состояния. Я заметил, что со времени его последнего посещения кладбища, с того момента, когда печальное зрелище привело его к ужасному кризису, мера нравственного страдания, казалось, переполнилась болезнью, и смерть Маргариты не представлялась ему более в прежнем виде. Казалось, он нашел некоторое утешение в уверенности, и чтобы прогнать мрачный образ, который часто его посещал, он погрузился в счастливые воспоминания о своей связи с Маргаритой. Тело было слишком изнурено болезнью и выздоровлением, чтобы допускать сильные душевные волнения, а весенняя радость природы, которая окружала Армана, невольно направляла его мысли к веселым образам. Он все время упорно отказывался известить своих родных об опасности, которой подвергался, и когда он уже был спасен, его отец не знал еще о его болезни. Однажды вечером мы засиделись у окна позднее, чем обыкновенно. Погода была чудесная, и солнце заходило в ярком багрянце. Хотя мы и находились в Париже, но окружающая нас зелень отделяла нас от всего мира, и только время от времени шум экипажа прерывал наш разговор. «Приблизительно в это время года, и в такой вечер я познакомился с Маргаритой», — сказал Арман, прислушиваясь к своим собственным мыслям, а не к тому, что я ему говорил. Я ничего не ответил. Тогда он обернулся ко мне и сказал: «Я вам должен рассказать все. Вы напишете книгу, которой, может быть, не поверит, но все-таки вам интересно будет ее написать». «Вы мне расскажете позднее, мой друг», — сказал я. «Вы еще не совсем поправились». «Вечер теплый. Я съел крылышко цыпленка», — сказал он, улыбаясь. «У меня нет жара, нам нечего делать. Я вам расскажу все». «Если вы так хотите, я вас слушаю». «Это очень простая история», — добавил он. «Я вам все расскажу по порядку. Если вы захотите ею воспользоваться, можете ее пересказать как вам угодно». Вот что он поведал мне, и я почти ничего не изменил в этом трогательном рассказе. «Да», — продолжал Арман, откинув голову на спинку своего кресла, — «это случилось в такой же вечер, как сегодняшний. Я провел утро за городом с моим другом Гастоном Р. Вечером мы вернулись в Париж, и, не зная, что нам предпринять, зашли в театр Варьете. Во время антракта мы вышли и в коридоре встретили высокую даму, с которой мой друг раскланялся. «Кому вы поклонились?» — спросил я. «Маргарите Готье», — ответил он. «Она очень изменилась, я даже не узнал ее», — сказал я с волнением, причину которого вы сейчас поймете. «Она была больна, несчастная, недолго осталась жить». Я вспоминаю эти слова, как будто они вчера были произнесены. Нужно заметить, мой друг, что эта девушка уже 2 года при встрече производила на меня странные впечатления. Не знаю сам почему, но я бледнел, и сердце начинало усиленно биться. Один из моих друзей занимается оккультными науками, и он назвал бы то, что я испытывал, сродством флюидов. Я же верю просто в то, что мне предназначено было полюбить Маргариту, и что я это предчувствовал. Она всегда производила на меня сильное впечатление. Мои друзья были тому свидетелями и от души смеялись, узнав, кто производил на меня такое впечатление. Первый раз я ее увидел на Биржевой площади, у дверей магазина, где остановилась открытая коляска. Из нее вышла дама в белом платье. Шепот восторга встретил ее появление в магазине. Что касается меня, то я стоял как пригвожденный. Я видел через окно, как она выбирала что-то на прилавке. Я мог бы войти, но не решался. Я не знал, кто эта женщина, и боялся, что она догадается о причине моего появления в магазине и обидится. Я не думал, что снова увижу ее. Она была изящно одета. Муслиновое платье, все в оборках, клетчатая кашемировая шаль с каймой, вышитая золотом и шелком, шляпа итальянской соломки. На руке браслет в виде толстой золотой цепи, только что вошедшей в моду. Она села в коляску и уехала. Один из приказчиков магазина стоял на пороге, следя глазами за экипажем изящной покупательницы. Я подошел к нему и спросил имя этой дамы. «Это Маргарита Готье», — ответил он. Я не решился спросить у него ее адрес и ушел. Воспоминание об этом видении, я не могу его назвать иначе, не исчезло у меня из головы, как и другие прежние видения. Я повсюду искал эту белую женщину, царственно прекрасную. Через несколько дней после этого было большое представление в комической опере. Я отправился туда. И прежде всего я увидел в ложе бельетажа Маргариту Готье. Мой приятель, с которым я был вместе, тоже ее узнал и указал мне на нее. «Посмотрите, какая хорошенькая женщина!» В это время Маргарита взглянула в нашу сторону, заметила моего друга, улыбнулась ему и сделала ему знак зайти к ней. «Я пойду поздороваюсь с ней», — сказал он, — «и сейчас же вернусь». Я не мог удержаться и сказал ему: «Какой вы счастливец!» «Почему?» «Вы пойдете к этой женщине. Вы влюблены в нее?» «Нет», — сказал я краснее, так как сам не знал, как определить свое чувство. «Но мне бы очень хотелось с ней познакомиться. Пойдемте со мной, я вас представлю ей. Попросите сначала у нее позволения». «Ну что вы, с ней нечего церемониться, идемте». Мне было неприятно слушать то, что он говорил. Я боялся убедиться в том, что Маргарита не заслуживала того чувства, которое я к ней испытывал. В романе Альфонсо Карра под заглавием «Ам Рошен» говорится о человеке, который преследовал однажды вечером изящную даму, в которую влюбился с первого взгляда. Так она была хороша. Сноска. Альфонс Карр. Французский писатель XIX столетия. 1808-1890. Желание поцеловать руку этой дамы придавало ему мужество. Однако он не решался даже посмотреть на кончик кокетливой ножки, которая выглядывала из-под приподнятого платья. В то время как он мечтал о том, что он сделает, чтобы обладать этой женщиной, она остановила его на углу улицы и предложила пойти к ней. Он отворачивается, переходит улицу и печально возвращается домой. Я вспомнил эту сценку и испугался, что Маргарита меня примет слишком скоро и слишком скоро подарит мне любовь, за которую я хотел заплатить долгим ожиданием и большими жертвами. Таковы мы, мужчины. Счастье наше, что воображение делает поэтичными наши чувства и что физические потребности делают эту уступку нежным мечтам. Если бы мне сказали: «Сегодня вы будете обладать этой женщиной, но завтра будете убиты», я бы согласился. Если бы мне сказали: «Дайте 10 луидоров, и вы будете ее любовником», я бы отказался и заплакал, как ребенок, который поутру видит, как исчезает замок ночных сновидений. Однако мне хотелось не познакомиться, а тут представлялась возможность, и, может быть, единственная, узнать, как мне держаться по отношению к ней. Я еще раз попросил своего друга представить меня ей с ее согласия и стал бродить по коридорам, думая, что сейчас увижу ее и не буду знать, как себя держать в ее присутствии. Я хотел подготовить заранее то, что скажу ей. Любовь делает смешным. Вскоре мой приятель вернулся. «Она ждет нас», — сказал он. «Она одна?» — спросил я. «С ней еще одна женщина». «Мужчин нет?» «Нет». «Идем». Мой приятель направился к выходу. «Вы не туда идете?» — сказал я. «Нужно сначала купить конфеты. Она просила меня». Мы зашли в кондитерскую в Пассаже. Мне хотелось купить всю лавочку, и я выискивал, чем бы наполнить коробку, когда мой приятель сказал: «Фунт засахаренного винограда». «Она любит его? Она ест только эти конфеты». «Послушайте», — продолжал он, когда мы вышли, — «вы знаете, с кем я вас познакомлю? Не думайте, пожалуйста, что это герцогиня. Это просто содержанка, самая настоящая содержанка. Итак, не стесняйтесь и говорите все, что вам взбредет в голову. — Хорошо, хорошо, — пробормотал я. И я шел за ним, уверяя себя, что теперь я исцелюсь от своей страсти. Когда я входил в ложу, Маргарита громко смеялась. Мне бы хотелось, чтобы она была грустной. Мой друг меня представил. Маргарита слегка кивнула головой и спросила: «А мои конфеты?» «Вот они». Взяв их, она посмотрела на меня. Я опустил глаза и покраснел. Она наклонилась к соседке, сказала ей несколько слов на ухо, и обе начали безудержно смеяться. По-видимому, я был причиной их веселья, и мое смущение от этого усилилось. У меня была в это время любовница, очень нежная и очень сентиментальная. Ее сентиментальность и меланхолические письма заставляли меня смеяться. Теперь только я понял, какую боль я причинял ей этим, и в продолжение 5 минут я любил ее так, как никто никогда не любил ни одной женщины. Маргарита уничтожила свой виноград, не обращая на меня внимания. Мой приятель хотел меня вывести из этого смешного положения. «Маргарита», — начал он, — «вы не должны удивляться, что господин Дюваль не произносит ни слова. Вы так его ошеломили, что он не находит их. А мне кажется, что ваш друг пошел с вами сюда потому, что вам скучно было идти одному». «Если бы это было так», — возразил я, — «я не просил бы Эрнеста получить ваше согласие, прежде чем представить меня вам. Вероятно, это был лишь только предлог, чтобы отсрочить неизбежную минуту. Всякий знает по опыту, что такие девушки, как Маргарита, любят насмешничать и дразнить людей, которых они видят в первый раз. Это, вероятно, в отместку за унижение, которое они часто претерпевают со стороны тех, кого видят каждый день. Чтобы им отвечать, нужно иметь навык, а его-то я не имел. К тому же то представление, которое я себе составил о Маргарите, еще усиливало впечатление от ее шуток. Все в этой женщине волновало меня. Я встал и произнес с дрожью в голосе, которую я никак не мог скрыть: «Если вы так думаете обо мне, сударыня, мне остается только попросить у вас извинения за свою нескромность и откланяться. Можете быть уверены, что в другой раз я не осмелюсь на это». Затем поклонился и вышел. Не успел я еще закрыть за собой дверь, как услышал новый взрыв смеха. Мне очень хотелось, чтобы кто-нибудь задел меня в этот момент локтем. Я вернулся на свое место. Раздался 3-й звонок. Эрнест пришел и сел рядом со мной. «Как вы себя вели?» — сказал он, садясь. «Они вас приняли за сумасшедшего». Что сказала Маргарита, когда я ушел? Она смеялась и уверяла меня, что никогда в жизни не видела такого чудака. Но не нужно придавать серьезного значения этому происшествию. Не оказывайте этим женщинам слишком большой чести, не относитесь к ним серьезно. Им совершенно незнакома вежливость. Знаете, когда собак обливают духами, они начинают кататься по лужам, чтобы заглушить этот запах. «Что мне за дело до этого?» — сказал я, стараясь выдержать безразличный тон. «Я никогда больше не встречусь с этой женщиной, и если она мне нравилась раньше, чем я ее узнал, то мое отношение совершенно изменилось теперь, когда я с ней познакомился. Ну, я не сомневаюсь, что увижу вас когда-нибудь в ее ложе и услышу, что вы просаживаете на нее все состояние. Конечно, вы правы, она дурно воспитана, но это завидная любовница». К счастью, подняли занавес, и мой друг замолчал. «Не сумею вам сказать, что играли. Помню только, что время от времени я поднимал глаза на ложу, из которой так внезапно ушел, и что все новые и новые посетители сменялись там каждую минуту. Однако я был далек от того, чтобы не думать больше о Маргарите. Новое чувство овладевало мной. Мне казалось, что я должен заставить позабыть ее оскорбление и свой позор. Я говорил себе, что потеряю все свое состояние, но буду обладать этой женщиной и по праву займу место, которое я так быстро оставил. Еще до окончания спектакля Маргарита с подругой покинули ложу. Невольно я поднялся со своего места. «Вы уходите?» — спросил Эрнест. «Да». «Почему?» В это время он заметил, что ложа опустела. «Идите, идите», — сказал он. «Желаю вам успеха, или, вернее, большого успеха». Я вышел. Я услышал на лестнице шелест платьев и шум голосов. Я стал в сторонке и увидел обеих женщин в сопровождении 2 молодых людей. У выхода к ним подошел маленький грум. «Скажите кучеру, чтобы он нас ждал около кафе «Инглес», — сказала Маргарита. «Мы пойдем туда пешком». Через несколько минут, бродя по бульвару, я увидел в окне большого ресторана Маргариту. Она опиралась рукой о подоконник и ощипывала одну камелию за другой. Один из молодых людей наклонился к ней и говорил ей что-то шепотом. Я сел в ресторане напротив, в зале первого этажа, и не терял из виду интересовавшего меня окна. В час ночи Маргарита села в коляску вместе со всеми. Я взял извозчика и следом поехал за ними. Коляска остановилась у дома номер 9. Маргарита вышла, и одна поднялась наверх. По всей вероятности, это было случайностью, но эта случайность меня сделала счастливым. Начиная с этого дня, я часто встречал Маргариту в театре, на Елисейских полях. Она всегда была весела, я всегда взволнован. Прошло 2 недели, и я ее нигде не встречал. Я увиделся с Гастоном и спросил о ней. «Она очень больна», — ответил он. «Что с ней?» «У нее больные легкие, так как ее образ жизни не может способствовать выздоровлению, она слегла и близка к смерти». Сердце наше странно устроено. Я как будто обрадовался ее болезни. Я каждый день ходил справляться о ее здоровье, но не расписывался в книге и не посылал карточки. Я узнал таким образом о ее выздоровлении и об отъезде в Баньер. Так прошло много времени. В моей памяти мало-помалу сглаживалось непосредственное впечатление, но воспоминание оставалось. Я путешествовал. Связи, привычки и занятия вытеснили эту думу, и когда я вспоминал об этом происшествии, я видел в нем только страсть очень молодого человека, страсть, над которой позже смеются. В конце концов, нетрудно было одержать победу над этим воспоминанием. Я потерял Маргариту из виду со времени ее отъезда, и, как я вам уже рассказывал, когда она прошла мимо меня по коридору в Варьете, я не узнал ее. Правда, она была под вуалью. Но раньше, 2 года тому назад, мне не нужно было бы ее видеть, чтобы узнать, я бы почувствовал ее. Мое сердце все-таки забилось, когда я узнал, что это она, и 2 лет, проведенных в разлуке, словно и не было.